19. Честное воронье. «Всё, я выдохлась», — сказала я фее, падая на кровать в ее маленькой комнате под самой крышей рыбацкого домика. Сама же хозяйка комнаты остановилась у окна и смотрела на реку. «Плинг!» Мы одновременно вытащили наши смартфоны из карманов и прочитали сообщение Милана. «Девчонки, вы где?» Я быстро напечатала. «В рыбацком домике». Ответ на это пришел немедленно. «Хорошо, сейчас придем к вам». Мы с феей переглянулись. «Надеюсь, мальчишкам повезло больше, чем нам», — сказала фея. Когда Милан и Неллио наконец оказались с нами в комнате феи, мы тут же забросали их вопросами. «Нет, ни одного кристалла не нашли», — опустив голову, вздохнул Неллио. «Хотя поначалу все шло так хорошо. Мы столько камней пересмотрели, но, к сожалению, безрезультатно. А потом явился Ксавер Беркут». «Значит, сначала он был у вас», — проговорила я. «Это Карбин вас защитил от него?» «Да, Карбин был там», — подтвердил Милан. «И он несколько раз атаковал моего дядю с воздуха. Однако Ксавер все равно смог принять человеческий облик. Мы с Неллио спрятались за выступом скалы, нас так трясло». Мы с феей завороженно слушали рассказ парней. Он, пожалуй, был даже более захватывающим, чем наше приключение. Или мне просто так показалось? А Милан продолжал. «В своем человеческом обличии Ксавер вскоре добрался до нас. Но когда он увидел Неллио и меня, то задал всего один вопрос. «Где Кайя?» Мы ничего не сказали, не издали ни звука. Но тут он ударил кулаком по камню совсем рядом с моим лицом и взревел. «Проклятье! Она в Зюдбахтале!» С этими словами он снова превратился в Иваноста и улетел прочь. Карбин наблюдал за ним со скалы, а затем ринулся следом. И больше мы их не видели. Снова взял слово Неллио. «Мы пытались предупредить вас, но связь в ущелье совсем не ловила». «Ксавер Беркут попытался напасть на нас в Зюдбахтале». Начала была я. Но не успели мы с феей поделиться своими впечатлениями, как раздался стук в окно, и мы все вздрогнули. «Это Карбин!» — крикнула фея и, распахнув окно, впустила ворона в комнату. «Ну что, как я вам?» Скрипучим голосом поинтересовался ворон, как только мы четверо приняли облик птиц. «Точнее, как вам мы?» «Как же ты успел собрать такую огромную стаю и привести их в Зюдбахталь так вовремя?» — спросила я. «Вы это о чем?» — не понял Милан. «Вы мне поручили освободить филина, и я так и поступил», — начал объяснять ворон. «И ты все сделал правильно. Спасибо тебе, Карбин!» — искренне похвалила я его. Милан же был настроен скептически. «А я вот все думаю, откуда дядя Ксавер узнал, что мы начали искать атрибуты?» «Ха-ха-ха!» Карбин кашлянул. «Видите ли, хозяин, к сожалению, поймал меня, когда я освобождал Зорро. Филину удалось улететь, а меня хозяин пообещал щипать на месте, если я сейчас же не объясню ему, что происходит. А без перьев ворну долго не протянуть. Так что мне пришлось ему рассказать, что вы ищете атрибуты. Мне очень жаль, но иначе меня бы не отпустили к моей подруге и ее птенцам, а я нужен им». Ворон смотрел на нас широко раскрытыми глазами. Милан расправил крылья и сделал несколько угрожающих шагов в сторону Карбина. «Ах ты жалкий предатель!» Я быстро преградила ему путь и сказала. «Сегодня Карбин спас жизнь мне и фее». Тут я повернулась к ворону и еще раз спросила. «Но как ты узнал, что нам нужна помощь? И как смог собрать столько птиц?» «Ты оказалась права. Зорро пообещал, что будет вечно мне благодарен и поддержит меня в любой ситуации. Но вот вчера вечером он разыскал меня на Платановой аллее и сам попросил о помощи. Он был таким растрепанным, а на одном его крыле я даже заприметил рану с запекшейся кровью». «Значит, Зорро все-таки пострадал, сражаясь с темным Аваностом», — ахнула я. «Видимо, да», — ответил Карбин. «Так вот, филин попросил меня присмотреть сегодня за тобой. Когда я понял, что ты едешь в Зюдбахталь с феей, я созвал всех живущих на Платановой аллее воронов и ворон. И так как они теперь мои друзья, они были готовы помочь. Остальное было очень просто». «Да, это и вправду здорово», — сказала фея. «Но почему Ксавер тебя отпустил? Ты ведь освободил его пленника, который помогает нам и препятствует Ксаверу». «А я ему солгал», — просто ответил Карбин. «Пообещал, что снова буду служить ему верой и правдой, но больше ни за что на свете не стану для него шпионить, и тем более помогать ему. Он меня ощипать хотел». Его голос чуть не срывался от возмущения. Похоже, для птицы не было наказания страшнее и позорнее. «Значит, ты теперь на нашей стороне?» — спросил Неллио. «Честный воронье!» — торжественно сказала черная птица. «А теперь прошу меня простить, но мне пора. Подруга ждет!» В тот же момент он взлетел и был таков. Мы встали в круг, клюв к клюву. «Что нам теперь делать?» — спросил Неллио. «Можем попробовать еще завтра поискать недостающие атрибуты», — немного неубедительно предложила фея. «Луна ведь только ночью взойдет, значит, время будет». «Забудь об этом», — отрезал Милан. «Уже точно ничего не успеем. До полнолуния считанные часы. Ксайвер вечно чинит нам препятствия. Давайте просто признаем, что завтра нас в общину не примут, и смиримся с этим фактом». Мы помолчали. Просто потому, что Милан был прав. Мы не справились. «Может, нашим родителям повезло больше, чем нам?» — предположил Неллио. «Сомневаюсь», — покачала я головой. «Моя мама точно еще даже не приступала к поискам. Она работает до вечера, и я что-то не замечала, чтобы она куда-то уходила еще и ночью. Может, конечно, ваши родители искали более активно». «Не знаю. Меня дома-то почти не бывает», — пожал плечами Неллио. Айфея сказала. «Точно нет. Дедушку нельзя надолго оставлять одного». «Но про моих и говорить нечего», — подытожил Милан. «Как работали с утра до вечера на Штайнбау, так и работают. И дядю Ксавера всячески поддерживают. Он хоть и злодей, но вести бизнес умеет. Фирма процветает». «Так дело не пойдет. Мы должны поговорить с нашими родителями», — решительно заявил Неллио. «В том числе ты, Милан. У нас еще будет шанс найти оставшиеся атрибуты, если мы будем действовать вместе. Наш отряд и взрослые аваносты». Я бездумно смотрела на своих друзей. Все выглядели такими измученными и истощенными. Нам всем действительно очень нужна была поддержка. После небольшой паузы фея сказала. «Хорошо, я сейчас посоветую с дедушкой Куртом и папой. Может быть, они что-то придумают?» Я не могла не спросить. «А если нас всех отправят под домашний арест и не разрешат никуда летать в обличии аваностов? Мы ведь ослушались взрослых и подвергли себя опасности». «А какая теперь разница?» — махнул крылом Милан. «Нам все равно уже нечего терять». Итак, решение было принято. Каждый из нас отправляется сейчас домой, прямо рассказывает своим родителям, что произошло, и просит их о помощи. Когда мы разъезжались, настроение у всех было подавленное. Вряд ли хоть у кого-то из нас четверых осталась хоть капелька надежды. На лестничной клетке меня уже поджидала Мерле. «Почему так долго?» — зашептала она и потащила меня под извилистую лестницу. Между стоявшими там колясками я также шепотом рассказала своей подруге о наших сегодняшних злоключениях. «Понимаешь, мы не справились с поставленной задачей. Нашли только травы для атрибута Неллио, но двух других атрибутов не хватает, поэтому вообще у нас никто не примет». Мерле помрачнела, но затем она выступила из-под лестницы и потянула меня за собой. «Тебе надо как можно скорее поговорить с Савой», — шепотом говорила она, пока мы поднимались по лестнице. «И у меня для тебя еще одна радостная весть, которая точно поднимет тебе настроение. Суд постановил, чтобы фирма Штайнбау приостановила работы в поймах и свернула прочие свои проекты до тех пор, пока юридическая ситуация не прояснится окончательно. Вопрос теперь в том, что важнее — охраны природы или бизнес-фирмы. В любом случае, на Гольд не перекроют». Мы дошли до двери квартиры Мерле. «Это замечательно», — слабо улыбнулась я. «Ведь это действительно очень помогло и городу, и природе. Только вот я не знала, так ли это хорошо для аваностов и нашей миссии». Разгневанный Ксавер Беркут, возможно, окончательно разозлится и пойдет на крайние меры, уничтожив общину аваностов с помощью эликсира забвения. Я чувствовала комок в горле, когда уже без Мерле поднялась по последнему лестничному пролету на свой этаж.